366. Много людей наблюдают затмение, но со стороны психической энергии не уделяют внимания. Между тем вы могли убедиться, что психическая энергия своеобразно реагировала на солнечное затмение. Разве не поразительно, что люди не изучают свою основную энергию? Поистине, она должна вибрировать на все явления. Только внимательное отношение может открыть новые качества. Нужно не удовлетворяться теми наблюдениями, которые сделаны в прошлом. Каждое время дает свои изысканные наблюдения. Можно радоваться, что люди обладают такой силой, которая может преображать всю жизнь. Но будем очень осторожны, ибо тонкие энергии требуют и утонченного обращения. Можно было убедиться, что даже присутствие одного предмета могло вносить особую вибрацию.